Завтра утром, после завтрака все вместе пойдем вот сюда. Он показал на моей карте несколько скал, находившихся на опушке в 1,5 километрах от берега. Здесь, судя по отметке, высота 40 метров над уровнем моря, да, вот и хорошо. Там и поставим портал и устройство департамента по исследованию миров. Он сложил мой отчет и карту к себе в сумку. Все, идите отдыхайте. Я вышел на улицу. У костра сидела Мак и оба воина. Они негромко что-то обсуждали. Посмотрел вверх. Сегодня большая луна была в виде серпа, а луна поменьше висела под ней маленьким шариком. Я вот про фазы лун ничего почти не написал, так пара наблюдений, угол над горизонтом и время. Еще уровень прилива вчера отметил, разница с минимальной точкой отлива почти в 2 метра. Ладно, теперь пусть у новых жителей голова болит. Будут за природой наблюдать, составлять график приливов-отливов, приметы для погоды высматривать. Ночью нас пришли проведать те самые звуковые волки. Только теперь их было 3 твари. Об их приближении нас предупредил фамильяр мага. И к тому времени, как они попробовали перебраться через рогатки, мы их встретили дружным залпом из 5 стволов. А вдогонку им маг еще и своей любимой вспышкой дорогу осветил. И больше нас до утра никто не беспокоил. А утром, после завтрака, мы все впятером отправились к тому месту, где представитель собрался ставить портал. Когда мы пришли, то он отправил Карину и Родиона в лес, чтобы они не допустили помех со стороны местной фауны. Маг получил задачу непрерывно сканировать окружающую местность на предмет посторонних разумных. Я должен был охранять представителя и мага здесь, на месте. Ну а сам представитель занялся установкой портала. Со стороны это казалось несложным действием. Вначале он положил на землю какой-то предмет, который начал раздвигаться и увеличиваться в размерах, пока не превратился в рамку портала, которая выглядела как каменные столбы с красивой перекладиной из мрамора, на которой был вырезан все тот же листик, что и на наших знаках. Затем представитель отошел примерно на 50 шагов и положил еще один предмет на землю, который вспучился и превратился в тот самый монолит, через который я получал задания и снаряжение, устройство департамента исследования миров. Затем он снова подошел к порталу. Я сейчас открою проход в карман, где нас ожидают все эти будущие поселенцы, колонисты и прочие новые жители этого мира. Затем вместе с ними вернусь сюда. А вы, он показал на меня и мага, ждите и присматривайте за местностью. Потом представитель прикоснулся к одному из каменных столбов, и там сначала появилась зеркальная пленка, а затем она рассеялась, и мы увидели местность, на которой был тот лагерь с поселенцами, откуда мы и пришли в этот мир. Странно, когда сюда проходили, то мы видели зеркальную пленку, а тут, сразу местность другого мира, сказал Амплица и спросил, почему так? Потому что, сюда мы шли через временный портал, который не имеет ответной части, а этот, стационарный, привязанный к конкретным точкам, пояснил представитель и шагнул на ту сторону. Через 10 минут из портала вышло 3 мужчин и 2 девушки. Все они были экипированы как Карина и Родион, да и вооружены похоже, те же двуствольные пистоли, ножи. А вот большое холодное оружие у всех было разное, у кого-то была сабля, у кого-то меч или фальчон. А вот один из воинов держал в руке алебарду. «Привет», – поздоровался один из воинов. «Как тут у вас?» «Тихо». «Да, вроде никто не пытается напасть», – сказал я. «Да и поблизости крупных животных нет», – добавил маг, поглядывая на амулет в виде большой круглой броши, в середине которой слабо светился бело-голубой камень. «Спасибо», – поблагодарил он и представился. «Я, Марат», и протянул руку. Мы по очереди пожали и представились. Это, он показал на 2 других мужчин, Леха и Глеб, а девушки, Марьям и Настя. Мы также представились и поздоровались с ними. Затем Марат начал командовать и отправил Леху и Марьям к Родиону, а Настю с Глебом, к Карине. Ну а сам остался у портала и принялся руководить проходом поселенцев и прочих. Они уже начали выходить и подозрительно озираться. «Быстрее, быстрее, не стоим, отходим от портала вон туда», и показывал в сторону монолита. Всего, за час из портала вышло почти 100 людей. Кто-то шел, как и мы, неся на себе только рюкзак со своим имуществом, кто-то катил за собой тележку, некоторые погоняли коров и лошадей. Вместе с последними поселенцами вернулся и представитель. Он прошел к группе людей, собравшихся у устройства, коротко рассказал, что это за земля, что здесь есть и что им предстоит здесь жить и осваивать эту долину. Потом он ознакомил их с картой побережья, активировал монолит. «За ваши действия по освоению этого мира вам будут начисляться бонусные очки, так же, как и до этого. С правилами, ассортиментом снаряжения, продовольствия и прочего можете ознакомиться здесь же. Представитель еще раз коротко рассказал про работу устройства департамента, показал меню. Из толпы вышел тот самый бородач, что встречал меня несколько дней назад. Он первый подошел к монолиту, приложил свой жетон, проверил свои характеристики и состояние счета, что выбрал, и на плите появился какой-то сверток. Он взял его, развернул и показал всем. В свертке была теплая меховая жилетка с брезентовым верхом. Толпа одобрительно загудела. Дальше уже руководил этот бородач. Оказывается, он был главой поселения, и большая часть людей, которые значились как поселенцы, пока подчинялись ему. Он посмотрел в карту, посоветовался с представителем и выбрал место для будущей деревни, на высоком участке южного берега Оленьей реки, в 2 километрах от моря и примерно в 0,5 километра от портала. На полянке, где находился портал, решили поставить что-то вроде блокпоста, встречать будущих переселенцев и защищать тех, кто придет к устройству закупаться, улучшать свои характеристики и прочее. Затем к устройству стали по очереди подходить люди с целью активации своих знаков. Некоторые что-то получали в обмен на бонусы. Все это затянулось на 2 часа. Мы устали ждать и вместе с Амплицием пошли к опушке и сели на поваленное дерево. Вскоре к нам присоединились Родион и Карина. А потом, когда все пришедшие уже отметились у монолита, часть людей, вместе с главой которого, как я узнал из разговоров, звали Борис, со своими вещами и домашним скотом потянулись к месту будущего поселения. Время уже к полудню, а у них даже временного лагеря еще нет. Вместе с ними еще пошли 8 воинов и 2 мага. На месте осталось около 2 десятков людей, колонисты, маги и воины. Они недолго посовещались с представителем и решили пройти на северо-восток, разведать ту часть долины. Ну а мы решили вернулись в свой лагерь. Интересно, а какое задание нам выдаст представитель? Спросила Карина. Теперь, наверное, нам задание будет выдавать устройство, ответил Родион. Он же вроде как упоминал, что он с нами из-за форс-мажора по причине неготовности этого мира к переселению. Вот и пришлось лично руководить. Я пожал плечами. Скорее всего, так оно и будет. Приложу свой знак к монолиту и получу задание. А может, снова на дорогу миров вернусь и буду там идти. Как бы то ни было, но представитель пришел только спустя 2 часа, как мы пообедали. Он позвал нас всех к себе в палатку. Хочу поблагодарить вас за проделанную работу. С сегодняшнего дня вы снова обращаетесь напрямую к устройству и от него получаете задание и вознаграждение за его выполнение, сказал он, когда мы все собрались у него в кабинете. Лагерь сворачиваем. А нам, куда? Спросил Родион. К поселенцам или свободная охота? Устройство выдаст вам на выбор несколько вариантов, спокойно ответил представитель. Ну а я через час вернусь в департамент. Еще раз спасибо за проделанную работу. Он кивнул нам, показывая, что мы можем идти. Мы вышли из палатки. Я пойду к устройству, сказал Амплиций. Кто со мной? Я пойду, сказал Родион. И я, добавила Карина. А я пока имущество соберу и палатку сверну, сказал я. Мне все равно куда идти придется. Так что, они согласились со мной и пошли к монолиту. Ну что, Инка, сказал я, входя в свой домик, эта миссия у нас завершена. Собираемся и складываемся. А куда теперь? Спросила она. Не знаю. Сходим к устройству, посмотрим, насколько наработали, может, чего из снаряжения докупим, ответил я, собирая разложенные на столике вещи и посуду. Все сборы у нас заняли не больше 30 минут. Вскоре я стоял у погасшего костра с рюкзаком за плечами, на котором восседала Инка. Палатки представителя не было, не было и его самого. А он быстрее нас собрался, сказала роботисса, и уже ушел. И мы пойдем. Заодно, по дороге с товарищами попрощаемся. Я думаю, мы с ними вряд ли еще встретимся. И мы пошли к монолиту. По дороге мы встретили идущих обратно воинов и мага. Ну, какие задания получили? Полюбопытствовал я. Ну, я выбрал охоту на каких-то брахтов, ответил Родион. Похоже на тех звуковых волков, только живут в горах. А еще у них какие-то магические особенности есть. Я вот пока на обычных хищников поохочусь, вроде тех пятнистых тварей, сказала Карина. Ну а я выбрал исследование погодных заклинаний в этой долине. Как дождь вызвать и как его регулировать. И, самое главное, как его прекратить. Со смехом сказал Амплиций, вспомнив, как мы мокли, идя к морю. Ясно. Я поправил лямки рюкзака. Представитель уже ушел. «Вот как», — удивился маг, — «а я с ним еще поговорить хотел, ну, не успел, мы прощались, я и пошел дальше». Однако у монолита меня поджидал сюрприз, точнее два сюрприза. Первое, вокруг этого места, где находилось устройство и портал, уже была возведена простенькая ограда из кривоватых кольев и на входе дежурил поселенец. Это был мужчина, лет 40, одетый в простые холщовые штаны и брезентовую куртку с капюшоном. В руке он держал в качестве оружия обычный топор. «Кто, куда и зачем?» – спросил он. «Исследователь Арсений». Я показал ему свой знак. «Вот иду к устройству департамента исследования миров, чтобы получить новое задание». «А у старосты разрешение получил?» Я удивился. «Причем тут староста?» Я удивился. «Я напрямую с департаментом работаю. Староста приказал никого без его разрешения к камню и порталу не пускать, даже воинов и магов, и их тоже. А знаем вас, разбредетесь куда попало, а поселение без защиты останется», – ворчал мужчина. Я разозлился. «А я-то тут при чем? Я совсем другим занимаюсь. Не охраной, а исследованиями. Ничего не знаю. Иди к старости, пусть он разрешение дает». Я чуть было к кобуре не потянулся, но тут из портала вышел представитель. Он увидел ограду и то, что я припираюсь с этим сторожем. «Что тут у вас происходит?» – спросил он, подходя к нам. «Так это, порядок наводим», – ответил сторож. «Чтобы, понимаешь, кто попало к каменюке не ходил без спросу и не разбегались». Я в первый раз увидел, как представитель разозлился. «Ты», – он ткнул в мужика пальцем, «бегом за старостой, иначе без бонусных очков останетесь». Сторож ахнул и побежал в сторону поселения. «Да что это такое? 2 часа меня тут не было и уже какие-то порядки начали заводить». Представитель подошел ко мне. «Тебе, Арсений, есть предложение персонального задания. А во, меня уже по имени стал звать. Вот только хорошо это или плохо, и какое?» – спросил я. «Дело в том, что я поставил еще один портал в той местности, куда изначально планировалась экспедиция и последующее переселение. Вот там надо провести небольшое исследование, ну и карту того участка, где портал составить. Работы на пару-тройку дней. Возьмешься? Почему бы и нет? Только учти, там могут оказаться те самые псевдоаборигены, что тоже пытаются колонизировать этот мир. Мне уже стало интересно, а они люди? Вот это ты по возможности и узнаешь», — ответил он. «Так что еще раз предупреждаю, задание небезопасное. Можешь отказаться и взять другое. С твоим нынешним рейтингом ты можешь и выбирать». Я пожал плечами. «Ну, в этом мире у меня уже какие-никакие наработки есть. Думаю, что смогу справиться». «Тогда пошли». Представитель подошел к порталу, прикоснулся рукой к столбу, и в проеме появилась другая местность. Сзади волной напирая, его многошумное море мчало вперед. Беспрепятственно плыл он, и сокол быстрейший. Между пернатыми небо, его не догнал бы в полете, негромко декламировала инка у меня над головой. Глава 8. Я ужинал в палатке и раздумывал над деталями задания, которое мне выдал представитель. Оно, задание, на словах было несложным. Мне надо было пройти от точки, где стоял портал и устройство, 10 километров на юг, потом повернуть направо на 90 градусов и пройти 10 километров на запад, снова повернуть под прямым углом и пройти 20 километров на север, потом на восток на 20 километров, повернуть и на юг, тоже 20 километров, на запад 10, и вернуться в исходную точку к порталу, словом, описать на местность квадрат со стороной в 20 километров. Заодно составить приблизительную карту, ну и конечно, отчет, собственно, дел, и в самом деле на 2-3 дня, но тут были нюансы. Во-первых, это не плац, тут ровно не пошагаешь, несмотря на то, что это лесостепь, все равно будут препятствия, ручьи, речки и овраги, не говоря уже о внезапных скалах, вроде той, на которой я сейчас и находился, а во-вторых, неизвестные аборигены, которые, к тому же, умеют пользоваться магией. Я вышел из палатки и посмотрел на юг. Уже наступили вечерние сумерки, но отсюда все еще хорошо была видна местность к югу от портала. Сам портал, как и устройство, находились на невысокой 20-метровой скале, что торчало посреди рощи в лесостепной местности. На верхушке скалы был вырублен уступ, длиной 20 и шириной 10 метров, защищенный с севера и запада и открытый с юга и востока. Также в скале была вырублена лестница до самого подножия. Лестница довольно крутая, особенно последние 5 метров, без перил. С площадки у портала я видел рощи, холмы и поля. Сама местность была в основном ровная, с перепадами высот не более 10-15 метров. Иногда, как в случае с портальной скалой, я мог видеть сравнительно высокие холмы, а может такие же скалы, как та, на которой я сейчас находился. Но самое интересное я увидел, когда после обеда стал рассматривать горизонт на юге, и увидел заснеженную гору. Если мои расчеты верны, то та гора, что я наблюдал вдалине, имеет в высоту 5200-5300. Если это та же гора, то до нее отсюда не меньше 100 километров, потому что я ее наблюдаю в ясную погоду. Надо будет поточнее установить расстояние до нее, но пилинг на нее я буду брать из разных углов квадрата. Еще до заката я осматривал местности, заметил стада каких-то рогатых травоядных, но из-за расстояния я так и не понял, были ли это бизоны, зубры или какие-нибудь другие коровоподобные животные. Также наблюдал кабанов и пятнистых волков. А вот сейчас, в сумерках, мое внимание привлекли две вещи. Первое – это запах дыма, а второе – я увидел вдали огоньки. Было ли это природное явление или я наблюдал признаки аборигенов, не знаю. Также я не мог определить расстояние до огоньков, но не больше 10 километров. Я посмотрел в бинокль, но все равно, с такого расстояния подробностей не увидел. «Что там, хозяин?» – спросила Инка, выйдя из палатки. «Да вот, огоньки», – ответил я, убирая бинокль. «Где?» – я показал направление. Инка почти минуту молча рассматривала их. «Похоже на костры. Вот и так думаю. А нам завтра идти в ту сторону. Так что надо быть очень внимательными. И сегодня ночью тоже. Я не буду спать», – сказала роботисса. «И за всем прослежу». «Так ты и так не спишь». Тут Инка посмотрела в сторону. «Или все-таки спишь?» Я немного удивился. «Это же робот-роботисса. Ну когда я подзаряжаюсь, то я не совсем своя. Я будто в другой реальности, и мне...» Сбивчиво, вполголоса проговаривала Инка, а потом и вовсе на шепот перешла. «И мне так хорошо, компаньон роботисса, кайфующая во сне от подзарядки». А я электробелкам удивлялся. «Кстати, так ведь и не спросил, что у нее за молнией жезл тогда был. У всех есть недостатки. Не зацикливайся на этом», и я наклонился и погладил Инку по голове. «Прости, хозяин», чуть слышно сказала она. «Я постараюсь, я не подведу тебя». Последние слова она чуть ли не выкрикнула. «Тише, а то, не ровен час, услышит нас кто-нибудь, и тогда точно, будем всю ночь не спать». Я снова посмотрел в бинокль на огоньки. «И караулить, не нападет ли кто?» Я поняла, хозяин, и убежала в домик. Немного постояв и понаблюдав, я тоже пошел в палатку. Надо сделать запись в дневнике и ложиться отдыхать. Вообще, как только я перешел в эту местность, то сразу же пошел к монолиту, узнать, сколько я заработал, а также докупить снаряжение и пайки. Я приложил к плите знак и стал читать свой статус. Исследователь 005591. Уровень, 1, начальный, без дополнительных улучшений. Для получения следующего уровня необходимо очков опыта, 500. Очки опыта, 236-68 плюс 168-64 за проведенное исследование долины. По 10 очков за пройденные дни 80, 24 очка за карту побережья и 64 очков за сданный отчет. Выполненных заданий – 3. Исследованных миров – 1. Рейтинг среди исследователей – 4318 места. Бонусные очки – 222-220 плюс 2, 32 за промежуточное исследование, по 8 очков за пройденный день 64, 16 очков за карту побережья и 124 очка за отчет. Ну что ж, в рейтинге я поднялся на 415 пунктов, потихоньку зарабатываю на следующий уровень. Также неплохо подкинули за исследование долины. Теперь я смогу докупить некоторые, как выяснилось, довольно необходимые вещи. Открыл блокнот и прочитал список. 1. Веревка, альпинистский шнур. 2. Планшет для удобства черчения карты рисунков. 3. Листы формата А2 чертить карты, плюс клей. 4. Складный стульчик. 5. Пайки плюс чай. 6. Патроны. Я задумался. Список был небольшим, составлялся по мере надобности, поэтому нумерация не соответствовала первоочередности покупок. Да, изрядно порасходовал патроны, поэтому в первую очередь, а также из-за того, что есть некая опасность от аборигенов, посмотрел расценки на них. Патроны к револьверу исследователя базовый. 6 по, за шате, недешево, но увы, несмотря на цену, брать придется, и не меньше двух десятков. минус 120 бонусных очков, душ. Затем начал просматривать остальные цены. Моток альпинистского шнура длиной в 30 метров обошелся в 8 по. Пачка листов в тубусе 20 шате, в 12 по. Но я еще взял миллиметровку, для большего удобства черчения, это мне обошлось в 10 по, за такой же тубус. Так, уже 150 б потратил. Сколько там осталось? 72, отложил пайки, хоть на них цена неизменно дешевая, всего по 2 по. Несмотря на то, что у меня еще оставались, я взял еще 20 штук, запас карман не тянет. Так, теперь планшет. Выбрал самый дешевый, за 14 по. Складный, из твердого материала, с ремешками и зажимами для крепления бумаги и пеналом для чертежных принадлежностей. Также был ремень через плечо. Осталось 18 б, а что-нибудь убрать или наоборот, добавить. Еще раз просмотрел список отложенного и посмотрел цены на те товары, которые еще не приобрел. Ладно, без складного стульчика обойдусь пока. А вот чай все же возьму. 200-граммовая пачка стоит столько же, сколько паек, поэтому пайков беру 14. А взамен 4 пачки чая и килограмм сахара, как раз он стоит 4 б. И вот теперь, я сидел в палатке и записывал в дневник события 13-го дня и список того, что приобрел. Смотрел в окошко над столиком и размышлял. 13 дней, если пересчитать в недели, то завтра будет, как я здесь уже 2 недели, или почти полмесяца. Но я так и не узнал, почему и зачем я здесь. Конечно, представитель прочел целую лекцию на тему «Зачем?», но это так, для успокоения души. Ведь он так и не сказал, кто они такие, почему нам дан второй шанс и причем тут стирание только личной памяти. Что это за такой загадочный и могущественный департамент, который может играться мирами, как в какой-нибудь компьютерной игрушке? Почему высокие технологии соседствуют с магией? Я повернулся и увидел, как сидящая в своем кресле ложементе инка читала «Одиссею». «Интересно?» – спросил я. «Очень. Только многое непонятно. Хорошо, что тут есть в конце примечания. Плохо, что они еще больше запутывают. Ну да, тут надо знать и греческую мифологию и понимать ту эпоху. А у тебя, хозяин, есть прогреческую мифологию?» «Увы, нет. Есть некоторые воспоминания, что я когда-то в детстве читал. И все. А расскажи, ну что помнишь?» Я пожал плечами. «Ты лучше спрашивай, что там тебе непонятно. Если я вспомню, то поясню. А нет, так нет. Понятно». Инка отлистала книгу на начало. «Вот помнишь, ты про Илион говорил, а почему он же Троя?» Пришлось объяснять про то, что греки этот город именовали по-своему. Один вопрос потянул за собой другой, и в итоге мы проговорили почти до полуночи. В конце концов, на очередной вопрос Инки я сказал, что завтра, а сегодня я буду спать. Выключил фонари, не раздеваясь, лег на кровать спать. Только снял ремень с кобурой и положил револьвер под подушку. Утром, в 7 часов, меня снова разбудил мой будильник-компаньонка. Конечно, в этот раз меня никто не тряс за ухо, но настойчивое бормотание над головой. «Хозяин, хозяин, вставай!» Согнала сон. «Да, надо побыстрее собраться и идти по маршруту». Но все же с выходом я задержался. Пришлось заняться очень важной задачей – навигацией на маршруте. Так как у меня теперь было куда привязать навигационный комплекс «Монолит», то задача очень упрощалась. Теперь я мог знать расстояние до устройства департамента и угол на него. И я составил ряд контрольных точек и нарисовал их на чертеже предполагаемого маршрута. Например, точка в юго-западном углу квадрата должна была иметь азимут на монолит 45 градусов и удаление 14 километров и 140 метров. Кроме контрольных угловых точек и сделал несколько промежуточных с такими же параметрами, азимут удаления. В 9 часов я уже стоял у подножия той скалы, на которой был портал. Погода с утра была немного пасмурная, дул северо-восточный ветер. Гору в такую погоду не было видно. «Ну что, Инка, пошли». Я включил одометр, проверил направление и зашагал точно на юг. Роща, в середине которой находилась портальная скала, состояла в основном из ясеней. Также мне попалось несколько кленов. Еще из важного, неподалеку от скалы мы наткнулись на ручей. Я тут же провел анализ воды и, удостоверившись, что это пресная вода без вредных примесей, наполнил одну из 5-литровых канистр. Другая у меня была наполнена еще в долине. «Это хорошо», — сказал я, наполняя канистру, «что здесь вода также для питья подходит». После краткой остановки мы продолжили путь. Инка предложила спеть песню. «Не надо, вдруг кто-нибудь услышит». «Кто?» спросила она. «А вот это нам надо узнать тихо, и по возможности так, чтобы про нас они не узнали». «Циклопы», — испуганно прошептала Инка. «Не исключено», — так же тихо ответил я. «Так что идем аккуратно, не привлекая к себе внимания, ни песнями, ни громкими разговорами и прочими демаскирующими действиями». Выйдя из рощи, мы оказались на краю большого поля. Дальше, к югу, виднелись рощи, перелески и холмы. Я посмотрел на компас, приметил ориентир, край рощи и пошел в его направлении. Дул слабый ветерок, жужжали какие-то насекомые, летали птицы, но далеко от меня и я не мог их подробно разглядеть. По дороге я несколько раз останавливался по просьбе Инки. Она слезала, осматривала траву и цветы и говорила мне, что она нашла, а я помечал в блокноте, чтобы вечером все это записать в дневнике. Через час, когда мы уже шли по направлению к следующему ориентиру, группу деревьев на холме, я посмотрел на одометр. Оказывается, прошли мы всего 3 километра. Инка: «Да, хозяин, нам надо ускориться, а то до вечера мы даже к первой точке можем опоздать», — сказал я. «Поэтому, давай пока цветочки оставим в покое. Будем делать обеденный привал, тогда и займешься флорой». «Согласна?» «Да». И следующие 1,5 часа мы шли уже побыстрее. Правда, один раз пришлось почти 1/4 часа пережидать на дереве, пока кабанье стадо пройдет подальше. В общем, к полудню мы дошли до первой точки, строго на юг на расстоянии 10 километров от портальной скалы. Но там мы останавливаться не стали, я и прошел от нее на запад курсом 270 градусов еще с 1,5 километра, искал удобное место для привала, которое я и нашел на краю перелеска. Место было возвышенное, частично прикрытое кустами от посторонних взглядов. Опасность была в том, что также могут подумать и представители местной фауны. Но тут нам повезло, никаких звериных следов мы не заметили. На всякий случай я потратил еще 5 минут, чтобы осмотреться, но ничего подозрительного в радиусе примерно 50 метров я не заметил. «Инка, пока я тут перекусываю и отдыхаю, ты далеко не отходи, местность непонятная, хищники могут поблизости оказаться». Я сел под кустом, достал из рюкзака коробку с пайком. «Да и те огоньки мы где-то в этом районе наблюдали». «Да, хозяин», — и скрылась за кустами. «Ну что за неугомонный ботаник, как бы ее очередная электротварь на зуб не попробовала», — подумал я и на всякий случай расстегнул кобуру и передвинул ее поудобней. «Хорошее оружие, жаль только, что очень уж шумное». Мой обеденный перекус прошел спокойно, разве что иногда, раз в 3-5 минут ко мне подбегала Инка, держа в своих ручках охапку каких-то трав или какой-нибудь камешек. Я убрал коробку обратно в рюкзак и приготовился немного вздремнуть. «Тихо, тепло, ветерок обдувает, но, увы, хозяин, хозяин», — громким взволнованным шепотом позвала меня роботисса. «Что случилось?» — спросил я, открыв один глаз. «Там такое». «Что такое?» Дремота слетела сразу. Я машинально коснулся рукой рукояти револьвера. «Опасное? Не знаю, но тебе надо посмотреть». Я встал, быстро собрался, накинул лямки рюкзака и сказал Инке: «Показывай, только аккуратно». Роботисса повела меня куда-то на юго-запад, и вот, пройдя около 100 шагов, она, показав на густой кустарник на окраине перелеска, шепнула: «Там, за кустами». «Где?» «Вон там, где мошкара вьется». Я присмотрелся, точно, над кустами уже висело небольшое облачко из каких-то летающих насекомых. «Там кто-то есть?» «Живых вроде я не отметила». «Что значит живых не отметила?» «Там что, трупы?» «Там», — Инка немного сбилась, подбирая слова, — «там останки живых существ, точнее, там осталось то, что когда-то было живым. Ты мне хочешь показать место, где хищники обедали? Хищники не жгут костры, а во, значит, мы, скорее всего, на том месте, где ночью были огоньки. Надо посмотреть. Так, забирайся на свое место, на рюкзак». Дождавшись, когда она там примостится, продолжил: «Пошли, только тихо». Стараясь не наступать на сухие ветки, я медленно пошел к кустарнику. Когда до него оставалось не больше 20 шагов, я почувствовал запах крови и мертвечины. Но за кустами было тихо, только жужжали мухи и какие-то жучки. Аккуратно раздвинул ветки. Передо мной была поляна, немного похожая на ту, где я сейчас отдыхал, только больше ее раза в 3. Трава была сильно вытоптана, посредине 3 выжженных пятна от костров, а напротив меня, на самом краю поляны, я увидел свежую яму, над которой висело мушиное облако. Я вышел на поляну и стал ее осматривать. Да, тут ночью был какой-то лагерь. Вон следы от кольев, Тут стояла, наверное, палатка. А вот следы от колес. Да, похоже. А это было похоже на конские яблоки. И, судя по количеству этих плодов, а также по следам на вытоптанной траве, лошадок было больше, чем одна. Выжженные пятна были обложены камнями, у одного очага даже остались рагулины для того, чтобы подвесить котелок. Наконец я решился подойти к яме. Зажав нос и отмахиваясь веткой от назойливых насекомых, я заглянул в нее и быстро отошел. В яме лежали освежеванные туши пятнистых волков, ободранные и обглоданные кости и требуха от каких-то других животных, наверное, от бизонов-зубров, что я наблюдал со скалы. Вот значит, почему меня никакие волки не преследовали. Их в этом месте всех перебили, думал я, вспоминая количество увиденных тушек. Что еще? Яму выкопали явно вручную, но почему-то не засыпали. Будут у нее ловить других хищников, или просто так торопились, что ушли не закопав это. Но меня ждало еще несколько интересных находок. Пройдя дальше, я почувствовал, как Инка теребит меня за ухо. «Что? Вон там, слева!» — прошептала она. Действительно, слева я увидел следы засыпанных ям. Значит, они тут периодически проезжают и охотятся, а потом прикапывают останки. Снова вопрос, почему это не прикопали? Следующая находка была еще удивительней. Накатанная дорога. Судя по тому, что трава в колеях росла плохо, тут периодически ездили. Другие следы говорили о том, что транспорт был гужевой. А вот и признаки аборигенов. Их тут немало и живут тут они не один день, а то как бы и несколько лет. Что-то в департаменте совсем мышей не ловит, такое упустить. А мне теперь идти с опаской, и еще надо узнать, кто это такие. Дорога, судя по направлению, пресекала тот маршрут, который мне предстояло пройти. Так и получилось. Когда я, закончив осмотр стоянки аборигенов, вернулся обратно к месту привала и сориентировавшись продолжил путь, то примерно через 3/4 часа я пересек дорогу, которая некоторое время шла в поле почти параллельно моему маршруту, а потом свернула на северо-запад. «Инка, ты там внимательно за окрестностями наблюдай. Есть хозяин». Честно говоря, было страшновато идти в открытом поле, где меня мог увидеть любой верховой, и я постарался как можно быстрее пересечь открытый участок местности и дойти до очередного перелеска. Там я немного передохнул, перед следующим броском через поле. Проверил по НК свой маршрут, скорректировал отклонение. Затем, пройдя через заросли, подошел к следующему полю. «Инка, а ты сможешь на дерево влезть?» «Да». «Вот давай на вот это дерево заберись и посмотри вокруг. Нет ли чего подозрительного?» Я подсадил роботисцу на ближайшую ветку, и она полезла наверх. «И как там?» — спросил я через 5 минут. «Я ничего подозрительного не наблюдаю». Меня этот ответ не устроил. Интересно, что она понимает под словом «подозрительное». «Инка, посмотри, есть ли там люди или какие-нибудь другие разумные существа, на лошадях или в повозках». «Нет, я ничего такого не вижу». «Ладно, слезай». Пока она спускалась, я поработал с НК и, привязавшись к следующему ориентиру, приготовился к броску через поле. Еще через час мы достигли первого, юго-западного угла моего маршрута по квадрату. Было уже 5 часов вечера. Этот угол был посреди поля и, поэтому, мы, не останавливаясь, повернули к северу и пошли дальше, к ближайшему перелеску. За следующие 2 часа мы прошли еще 7 километров и оказались в небольшой роще, где я и решил заночевать. Вот только в этот раз палатку я ставить не собирался, опасался и местной фауны, и то, что на палатку могут наткнуться аборигены, о которых я знал только то, что они умеют хорошо истреблять как хищников, так и травоядных. И еще они едят мясо. А вдруг моя мясо им тоже по вкусу придется? В этот раз я решил заночевать на дереве. Полчаса поисков, и я наконец нашел подходящее, у одного из дубов, на высоте примерно в 5-6 метров, почти параллельно друг другу, росли 2 толстых ветки. Забравшись на дерево, я, при помощи шнура, сплел себе что-то вроде сидушки. Получилось так, что я мог сидеть в этом плетеном кресле между веток, прислонившись к стволу спиной. Еще я оставшейся веревкой привязал себя к стволу, чтобы во сне не свалиться, и попросил Инку караулить всю ночь. «Сегодня без своего кресла придется», — сказал я ей. «Не разрядишься?» «Нет, хозяин, я могу без подзарядки еще несколько тысяч часов функционировать». «Ну и хорошо». Я привязал рюкзак и достал из него паек. «Тебя может тоже привязать?» «Да», — сказала роботисса после короткого раздумья. «Веревка у меня кончилась, и я использовал ремешок от бинокля. Затем, пока еще не сильно стемнело, записал в дневник события прошедшего дня. Ночь прошла спокойно, вот только спал плохо. Каждые 20-30 минут просыпался и прислушивался к ночным звукам. То кто-то пищал, то выл, то шуршал. Несколько раз тихонько окликал Инку и спрашивал, нет ли чего опасного. Она также тихо отвечала, что нет, все в порядке. Только вот там пробежал какой-то хищник или вот там, на ночлег, устроились какие-то кролики. К 7 часам утра у меня все затекло и я, кряхтя и потягиваясь, начал собираться. И уже в 7:30, как только рассвело, мы вышли на маршрут. К 11 часам мы достигли северо-западного угла квадрата. А еще через 30 минут нам пришлось прятаться на верхушке холма, потому что под ним, в низине у ручья, стоял обоз. Тот или не тот, не знаю, но вот что дорога в очередной раз пересекала наш маршрут, я видел отчетливо. У них был обеденный перерыв. Глава 9. Нам повезло, из-за того, что ветер дул в нашу сторону, я почувствовал запах дыма и насторожился. Как раз я остановился и решал, стоит ли мне подняться на холм, заросший кустарником, или обойти его. К тому же холм был с довольно крутыми склонами и находился к северу от моего маршрута, так что мне или идти вдоль склона, или обходить по низу. В конце концов я решил, что с верхушки холма мне откроется хороший вид на мой дальнейший маршрут. Погода была не жаркая, на небе облачно. Тем более, что я собирался за сегодняшний день пройти и северо-восточный угол, и половину восточной стороны квадрата. Хорошо, что в этих кустах не прятались представители местной фауны. Во всяком случае, мы никого крупного не вспугнули. Поднимались тихо, аккуратно раздвигая ветки. Когда до вершины осталось не больше 50 шагов, я услышал многоголосый шум. Дальше мы уже тихонько крались. Я передвигался, согнувшись в три погибели, пустив перед собой Инку. Она шустро сновала между кустов и убежала вперед. Через пару минут она вернулась. «Хозяин!» Шепотом она обратилась ко мне, там, внизу. «Только тихо!» Я снял рюкзак, достал бинокль и пополз в направлении, указанном роботиссой. Восточный склон холма был еще более крутой, а потом вообще обрывался трехметровым обрывом, под которым протекал широкий ручей, а на его берегу стоял обоз. 4 двухосных фургона, похожи на переселенческие, как у колонистов Северной Америки. В каждый фургон запряжена 4 лошадей, попрана, друг за другом, записывал я в блокнот. Кроме этого, еще 8 верховых лошадей со всадниками. Посмотрел в бинокль и стал описывать аборигенов. Антропоидные существа, рост, я присмотрелся к окружавшим серокожих предметам и обратил внимание на рогульки у очагов. Вспомнил такие же, на прежней стоянке. Если они подобного размера, то тогда, и записал дальше. Рост 1,6 м, 1,8 м. Отличие от людей, сероватая кожа, отсутствие растительности на голове у мужчин. У женщин, короткие кудрявые светлые волосы. Глаза, круглые, светлые. Уши, маленькие, без мочек. Нос с горбинкой у всех, ноздри широкие. Одеты, снова стал рассматривать серокожих в бинокль. Одеты, мужчины в куртках из ткани сукно, цвета, от бледно-серого, пожелтевшего белого, до красного. У некоторых на куртках нашиты накладные карманы. В штанах, как правило, кожаных. На ногах, сапоги. У двоих, что-то вроде тапочек. Женщины, в рубахах и шароварах. Обувь, сапожки и тапочки. Рубахи расшиты узорами. Оружие. Заметил только холодные, сабли, копья и тесаки, а также метательные. У некоторых были луки. В повозке увидел 2 арбалета. Хозяин, а давай я к ним сбегаю и подслушаю. Инка, обратился я к неугомонной компаньонке. Сиди здесь. Еще неизвестно, кто это такие. Нам может тут еще час в кустах прятаться, если не больше. Лучше пригляди, чтобы к нам никто сзади не подобрался. Выглядит, как на картинке в учебнике, переселенцы из позднего средневековья. Раздумывал я, рассматривая серокожих. Однако приметил я также несколько средневековых деталей. Во-первых, в обозе было 2 начальника, один, в красной куртке с красивой золотой, цепью на шее, руководил всеми, а другой, в серо-желтой, с саблей на перевязи, командовал всадниками. И этот командир иногда громко ругался с краснокурточным. Еще я отметил, что часть серокожих, по всей видимости, была или рабами, или крепостными, сидели несколько обособленно, у своего очага и молча обедали из общего котла, в то время как их соплеменники, более богато одетые, жарили мясо, насаженное на вертело. Лошади тоже были не совсем обычные, в смысле, не похожие на земных, морды более короткие, похожи на коровьи, а шеи длинные, словно это какие-то недожирафы, ну или большие ламы. Предположение насчет неравенства подтвердилось через час, когда обоз собрался двигаться в дальнейший путь. Лошади были запряжены в повозки, другие оседланы. Часть аборигенов уселась в повозки, группа из 20 бедно одетых серокожих пошла пешком. 8 воинов во главе со своим командиром двинулись верхом, причем двоих он отправил вперед, а двоих оставил на месте, видимо приказав им оставаться, пока обоз не отойдет на определенное расстояние, своеобразный арьергард. А еще через полчаса, как только арьергард скрылся из глаз, мы решили пойти дальше. Но не сразу, время было уже обеденное, чем я на верхушке холма, откуда наблюдал за серокожими, и занялся. Затем потратил еще полчаса, систематизируя записи и рисуя кроки. И только после этого ямы собрались и вышли. Но нам пришлось отойти немного назад, чтобы не выйти к крутому склону, а обойти его. Это еще почти на километр удлинило маршрут. Затем еще пришлось искать брод в ручье. Осматривать стоянку я не пошел, вряд ли я там найду что-нибудь интересное, а еще есть вероятность того, что если там обозники что-нибудь забудут, а потом пошлют верховых забрать это, и мне как-то не хотелось с ними встречаться. В общем, на угловую северо-восточную точку мы пришли к 6 вечера, и снова, как вчера, повернув на 90 градусов, пошел на юг искать рощу с подходящим деревом, чтобы заночевать на нем. Но нам удалось найти кое-что получше. Примерно в 1,5 километрах к югу наш путь пересекал широкий и глубокий овраг, по дну которого протекал ручей. Хорошо, что он не был длинным, его менее глубокий край, с не такими крутыми склонами, я увидел всего в 0,5 километра к юго-западу. Пока мы его обходили, глазастая инка приметила, что на южном склоне оврага есть очень интересный выступ, к которому можно было подобраться снизу. Поэтому, когда мы спустились на дно оврага, я пошел вдоль ручья в сторону этого выступа. Выступ и правда выглядел перспективно, как место для ночлега. Да, я еле взобрался, хватаясь за торчащие из стенки оврага корни. Зато и другим, любопытным хищникам сюда не попасть, и сверху сюда не спрыгнуть. Над выступом нависал край оврага. Сам выступ был шириной не больше 1,5 метра и в длину всего 5 метров. Палатку не поставить, да я и не собирался, а вот костер надо бы разжечь, а то прошлой ночью зябко было, подумал я, лопаткой выкопал небольшую ямку для очага. Правда, пришлось снова спуститься на дно оврага, но теперь было проще, я привязал веревку и с ее помощью не только спустился, но и потом поднял вязанку собранного валежника, разжег небольшой костерок и поужинал. Инка, взяв свое кресло, поставила его между стенкой оврага и рюкзаком, и сев на него, словно выключилась. Мне же пока было не до сна, стандартные вечерние дела, дневник и карта. Я отгородил с помощью пледа закуток и включил фонарь, сел на подстеленный на землю коврик, положил на колени планшет и приступил. День 15, написал я на странице в тетради. Событий было сегодня много, поэтому, переписывая заметки из блокнота и заметки Инки, я как-то глубоко погрузился в работу, и совершенно не заметил, как на этом уступе появился еще один персонаж. Так, про это написал и про это тоже. Что еще, я вздрогнул от того, что кто-то подбросил в очаг пару веток. Я машинально глянул на рюкзак. Нет, Инка сидела в своем ложементе и дремала. Расстегнул кобуру и тихонько отодвинул полок из пледа. У костра, на земле, спиной ко мне в позе по-турецки, сидел человек. Во всяком случае, со спины он так выглядел, в кожаной куртке и шляпе. Рядом с ним, на земле лежала сумка. «Доброй ночи!» «Спокойно, не оборачиваясь ко мне», — сказал незнакомец. Он поворошил угли и положил еще одну ветку. «Извините за столь бесцеремонный визит, но мне нужна ваша помощь». Голос у него был немного глухой и негромкий, словно он говорил из-под маски. «Кто вы?» — спросил я, стараясь справиться с дрожью. Уж очень меня напугал этот бесшумный гость. «Я, боюсь показаться неучтивым, но еще раз извините, не могу я пока сказать, как к вам обращаться». «Ко мне?» — гость задумался. «Хорошо, пусть я буду адепт. Вас это устроит?» «Да», — ответил я и представился сам, Арсений, но руку с револьвера не убрал. «Я знаю, у меня просьба, не хватайтесь за пистолет, я не причиню вам вреда». Он снова поворошил костер, подбрасывая не сгоревшие концы веток в середину. «Я пришел попросить вас о помощи. Спиной он что ли видит, или он здесь не один, и из темноты за нами наблюдают его ГМ-помощники, и какой же он огромный?» — раздумывал я, подходя поближе. Несмотря на то, что он сидел, его плечи были на уровне моей груди, а уж верх шляпы был на уровне моих глаз. «Присаживайтесь». Он веткой показал на землю рядом с собой. Дождавшись, когда я сяду на указанное место, продолжил. «Дело в том, что я, как бы выразиться, служу в некой структуре, которая чем-то сходна с вашим департаментом, только рангом несколько ниже. У нас нет ни таких возможностей, ни таких ресурсов. Но мы, по мере сил, боремся за, как это принято говорить у вас, за место под солнцем. В данном случае я был направлен в этот мир, для его». Адепт снова замолчал, словно подбирая слова. А меня смутила эта его оговорка «я», значит он здесь не один, скажем так, для оценки потенциала. В процессе миссии я выяснил, что этот мир уже зарезервирован департаментом для своих целей. Он снова оговорился, но быстро поправился. А несколько месяцев назад я также узнал, что тут появилась еще одна сторона, которой нужен этот мир. Точнее, появилась она тут давно, но из-за некоторых накладок, в которых повинны как кураторы этих гуманоидов, так и департамент, которому вы служите, получилось так, что они появились тут на 5 лет раньше. И они очень недовольны, что кто-то еще претендует на этот мир. Беда в том, что те, кто давал мне задание, не прислушались и отправили сюда колонистов. Много. А во, звучит как предпосылка к войне. Да, это привело к войне. Даже не войне, бойне, сказал адепт. Лагары, те самые серокожие, за которыми вы наблюдали, оказались весьма, скажем так, очень непримиримыми завоевателями. Он вздохнул, взял толстую ветку и сломал ее 2 пальцами, словно она была из картона. Эти лагары, они тоже появились здесь не просто так, это остатки великой цивилизации, контролировавшей почти 10 миров. Но из-за непрерывных войн и бесконтрольного, а подчас бездумного использования магии, они вынуждены бежать из своих разоренных и уничтоженных миров. Гост снова замолчал. Он молчал несколько минут, и, когда я уже захотел спросить его, он продолжил. Маги лагаров очень сильны, и это, увы, единственное их достоинство. Они совершенно бездумно используют свое могущество, часто в полную силу, и это приводит к беде. Например, вместо того, чтобы подобно нашему конвенту, или вашему департаменту, для установки порталов воспользоваться дорогой миров, они просто проламывают изнанку. Да, они могут переместить не то что сотни и тысячи своих соотечественников. Они могут переносить целые города, а вместе с этим они приносят беду. Мало того, что лагары самый непримиримый и неуживчивый народ, что я знал, так еще вместе с ними из этих порталов проломов с изнанки лезут разнообразные твари. А еще беда в том, что лагары винят в этом кого угодно, но только не своих магов. А это значит, что любой, кто не принадлежит к их народу, враг. Жаль, я слишком поздно об этом узнал. В этот раз его молчание продлилось намного дольше. Но и я не думал о том, чтобы попросить его продолжить свой рассказ. Адепт сидел, ломал ветки, подбрасывал их в костер. Они напали на тех, кого мы успели сюда переселить. В этот раз ветка в его руке была размолота в труху. Он отряхнул руку. А мне приказали уйти отсюда. Снова эти недомолвки. Видимо, с ним был кто-то еще. И по какой-то причине, я даже догадываюсь по какой, теперь он остался один. Да, мне велели уйти из этого мира. Для нас, для нашего конвента этот мир, теперь словно чумный. И завтра я уйду. Но я кое-что все же попытаюсь исправить. И в этом мне нужна ваша помощь. Иногда, наши представители обращались к тем, кто стоит на службе у департамента за помощью, и почти никогда им не отказывали. Вот и сейчас у меня есть просьба. Он замолчал, видимо, ожидая моего вопроса. Какая просьба? Задал я ожидаемый им вопрос. Надо, чтобы вы спасли одного из моего народа, вывели отсюда на дорогу миров. Сам я туда, по понятной причине, попасть не смогу, а в награду я дам вам карту. На ней отмечен довольно большой кусок этого континента, в том числе и 8 городов лагаров. Это будет очень хорошим подспорьем для вашего народа в будущей войне с лагарами. А она, война, поверьте мне, будет. И очень тяжелая. Я вспомнил, что серокожие были вооружены лишь холодным и метательным оружием. Думаю, мы справимся, сказал я. От пули щитом не закроешься. Гость задумчиво ворошил угли палкой. Искры от костра взлетели и погасли на уровне глаз. Да, порох, великая вещь. Я знаю, что вы создали не только порох, то мастерство и умение, которое вы прикладываете к истреблению себе подобных, заслуживает восхищения. Наверное, вы победите и лагаров, да и мой народ тоже бы пострадал, но, адепт вздохнул, но, как я уже говорил, лагары опасны не только своей нетерпимостью к чужакам, из-за их магии в этот мир проникают чудовища, и много, так что вас ждет война на две стороны, и это только в этом мире. Впрочем, департамент об этом знает. Мы еще некоторое время сидели молча. Я вернусь к своей просьбе. Завтра вы попробуете завершить ваш маршрут. Гость стал чертить веткой на земле. Я буду ждать вас вот в этой точке, примерно в 2 километрах от скалы, на которой находится портал. Там я поручу вашей заботе этого человека. Вы выведете его на дорогу миров. На этом у меня все. Да, еще я передам вам свои записи и карту. А дальше, он будет знать, куда идти, что ему делать. Там его должны встретить. Впрочем, вы можете обратиться к представителю, и он решит этот вопрос. Он бросил ветку, которую держал в руке, в костер, словно давая знак, что сейчас пришло время уходить. Я буду ждать вас. Затем он встал и шагнул вперед, с обрыва, и пропал. Вот как, а я даже не знаю, как он выглядит. Только его рост и голос. Я так и не разглядел его лица, словно что-то мешало мне посмотреть ему в глаза. «Ха, хозяин!» Раздалось у меня из-за спины. «А кто это был?» «Гость. Назвался адептом, от какой-то организации, именуемой конвентом», сказал я, вставая с земли, отряхиваясь. «Не знаешь такую?» «Нет. Страшный он. Есть такое. Я вот тоже сидел рядом и побаивался его. Вернулся за свой полог, но теперь я уже вообще не мог спать. Ладно, этот адепт. А вдруг сейчас еще кто-нибудь сюда заявится? Из какого-нибудь совета независимых миров? Представится чиновником 5-го ранга и попросит отвезти пакет? Ну их нафиг. Бардак какой-то. Надо будет в отчете упомянуть и попросить амулет, чтобы эти конкурирующие организации ко мне не подходили. Хозяин, я вот пока этот, адепт говорил, записывала его слова, и инка протянула мне листочки, для дневника и отчета. Спасибо, поблагодарил я ее. Ты спать больше не будешь? Нет, храбрясь ответила роботисса. Тогда подежурь, а я попробую вздремнуть. У нас завтра длинная дорога. Спокойной ночи, пожелала мне инка, и села на рюкзак. Костер почти прогорел, только угли еще мерцали в очаге. В двери вошел тут один всем известный бродяга, шатаясь по миру, скудным он жил подаянием и в целой таке. Славен был жадным желудком своим, и нахальством, и пьянством, шепотом, для храбрости, декламировала компаньонка, вглядываясь в темноту. Глава 10. Эта ночь была тоже беспокойной, на смену волнениям, что к нам могут пожаловать еще какие-нибудь гости, пришла тревога от различных звуков. Снова кто-то выл. Потом дрался, с рычанием и визгами, какие-то уханья и жутковатые вопли. В общем, в 7:30 утра, как только рассвело, мы уже были готовы к очередному переходу. Тем более, что за сегодня, чтобы завершить маршрут в срок, нам предстояло пройти около 40 километров. И все это по пересеченной местности, с остановками, для того, чтобы не попасться эти лагарам либо не наткнуться на крупных представителей животного мира, да и кроки нарисовать тоже. В общем, закончив с утренними делами фиксация температуры, ориентировка по сторонам света и проверка навигационного комплекса НК, сверка часов и запись всего этого в блокнот, выбрались с места ночевки на уступе и, поднявшись наверх из оврага, двинулись на юг. К моменту восхода мы уже прошли почти 2 километра. Погода была облачной. Температура уже не поднималась выше 15-18 градусов, да и ветерок дул северо-восточный, а к полудню мы находились в 3 километрах от последней, юго-восточной, угловой точки. Нам везло, за первую половину дня, несмотря на все наши предосторожности и остановки из-за них, мы прошли почти половину намеченного маршрута. Никто нам по пути не попался. 4-я контрольная точка находилась на вершине холма, откуда открывался прекрасный вид. Жаль только, что холм был с очень пологими склонами и безлесый. Только несколько групп кустов покрывали его склоны. «Это не очень хорошо», — сказал я, перед тем, как мы начали восходить на него. «Почему?» — спросила инка. «С него же очень хороший вид открывается». «Да, но и нас там тоже очень хорошо будет видно». Я остановился, раздумывая над тем, как выйти из этой ситуации, и как нам увеличить радиус обзора. «Вот если бы я могла летать», — задумчиво пробормотала роботисса. И тут мне пришла в голову одна мысль. «А что если я сейчас срежу длинную, 3-4 метра, и прочную ветку, ты закрепишься на ее конце, и я понесу тебя?» Озвучил я ее. «А тебе оттуда и видно будет дальше, и сама ты не так заметна. Давай, хозяин, так и сделаем», — согласилась она. Конечно, с 4-метровой веткой я погорячился, а вот 2,5 метра оказалось в самый раз. Выбрал подходящую, с развилкой на конце, куда примостила синка. Для надежности я привязал ее куском шнура, отрезал от мотка и, приложив комель к плечу как ружье, пошел на холм. «Как там, удобно?» – спросил я. «Да, и видно хорошо». И вот с таким радаром я и продолжил подъем на холм. Через 20 минут мы уже поднялись на вершину и стали осматривать окрестность. После этого я присел, достал планшет и в течение получаса рисовал схему с привязкой к ориентирам. А еще, наше внимание привлекла дымка на юго-востоке, словно там одновременно жгли несколько десятков костров. «Там город», — высказала свое предположение Инка. «Может быть, я на всякий случай записал азимут на эту дымное облако». Затем я убрал планшет и, достав паек, решил перекусить. Но долго мы не отдыхали. Через полчаса я уже шел курсом на запад, а в 4 часа пополудни я снова повернул, теперь уже на север. Нам осталось пройти последние 10 километров, и где-то там, не доходя 2 километров до конечной точки, нас должен был ждать адепт. Но тут наше внимание привлекли клубы жирного черного дыма примерно в 3-4 километрах к югу от нас. «Что-то очень хорошо горит», — прокомментировала роботесса увиденное. «И почему мы заметили это только сейчас, не знаю, но разгорается хорошо», — ответил я и подумал. «А еще мне это очень не нравится. Либо лагары что-то много жгут, либо это сожгли их». И, судя по разговору с ночным гостем, он мог приложить к этому свою руку. «Смотри за округой внимательно», — велел я Инке. «Не к добру это. И держись покрепче, я иногда буду переходить на бег». И в самом деле побежал, но недолго, около 5 минут. Потом шагом 10 минут и снова легким бегом. Инку наверху трясло, но она говорила, что все нормально, не свалится, пока ветка не хрустнула. Я еле успел опустить вниз, как ветка переломилась окончательно и роботесса плюхнулась в траву. Пришлось на пару минут остановиться, чтобы распутать шнур и отвязать от Инки обломок ветки. Теперь она снова сидела на рюкзаке, только развернувшись лицом назад, смотрела за тем, что происходит у меня за спиной. Через час такого передвижения я было собрался остановиться на минут 10-15, чтобы передохнуть, но тут, примерно в 1,5 километрах от нас, увидел темную фигурку на опушке рощи. «Инка, посмотри вперед, вправо, это не наш ли ночной гость, адепт?» «Похож», — ответила она, привстав на рюкзаке и держась за клапан моей кепки ватсоновки. «Шляпа у него такая же. Достать бинокль или не надо? С такого расстояния я все равно подробностей не увижу. Хотя, с другой стороны, он почти в том самом месте, где и обещался быть. Тут до него около 1,5 километров, мне видится некая темная черточка на фоне зеленых кустов. Если его рост, как я примерно прикинул, около 3 метров, то да, я все же снял рюкзак и достал бинокль. Береженого Бог бережет. Да, похож», — сказал я после минутного разглядывания фигуры. А он, словно поняв, что я его опознал, ушел в рощу. Теперь я пошел спокойней, до конца моего маршрута осталось не больше 3 километров. Хотя, с учетом того крюка, что мне придется делать из-за адепта, будет все 4. Я посмотрел на часы, было уже почти 6 вечера. Надо поторапливаться, а то в сумерках карабкаться по этой крутой лестнице на скалу — не самый лучший вариант, — раздумывал я, подходя к тому месту, где мы видели адепта. Подойдя к роще, мы обошли густой кустарник и увидели адепта. Он действительно огромный, в 20 шагах перед нами, спиной к нам стояла 3-метровая фигура в плаще и шляпе. «Вы чуть было не опоздали», — таким же глухим и немного равнодушным голосом, вместо приветствия сказал он. «У меня осталось очень немного времени. Подойдите сюда». Я подошел к нему. «Да, вроде человек, 2 ноги, 2 руки, в плаще, на ногах, сапоги». Он все так же стоял спиной к нам, а перед ним на траве, прислоненный к дереву, лежал какой-то мешок, а может и сверток, в тени было не разобрать. Полинявшая, грязная ткань. «Он что, принес нам останки своего человека, и как я это потащу? Вначале я бы хотел кое о чем вас предупредить». Адепт повернулся к нам. «Дело в том, что я все же опоздал со своей миссией, и мне пришлось нарушить свое инкогнито и правила конвента. Разглядывая его при свете дня, я вспомнил тот черный дым на юге, не его ли это рук дело? Я применил свою силу и освободил своего человека, но поздно. А на лице у него действительно маска темно-серого, матового металла, в виде безглазого лица. И одет он странно, какой-то серый камзол, черные брюки. Шляпа, широкополая и тоже черная, и темно-серый плащ на плечах, заколотый странной фибулой в виде переплетающихся треугольников. Я старался запомнить подробности увиденного, чтобы потом записать в отчете и в дневнике. Применил силу, значит, это вполне может быть его работой. Я опоздал. Они лагары, исковеркали ее. Вдруг в его голосе появились эмоции, словно добавили ненависти. Но вы постарайтесь выполнить свое обещание. Адепт сунул руку под плащ, вынул оттуда полотняную сумку и протянул мне. Здесь то, что я обещал, мои заметки и карта. Я осторожно взял сумку. Она была легкой. И еще вот это. Он достал из кармана камзола подвеску на шнурке в виде красного кристалла. Возьмите и сожмите в руке. Зачем? Вырвалось у меня. Иначе вы не сможете выполнить мою просьбу. Я взял кристалл правой рукой и сжал его. Вдруг ладонь пронзила боль, словно я со всего маху насадил ее на нож. Ай! Вырвалось у меня. Че, что это? И тут же боль исчезла. Адепт молчал. Я разжал ладонь, но кристалла на шнурке не было, а сама ладонь была чистой, без всяких следов раны. Может, все-таки поясните? Повысил я голос. И лицо свое покажите. Почему вы прячете его под маской? Я поясню. Он подошел к мешку и сдернул ткань. Ох, йо-о! Только и смог я сказать. Сон мой терзает видениями страшными демон. Прошептала Инка строки Гомера.